Глава 5. Утверждение. Петербург был прекрасен. Липовые аллеи давали прохожим приятную сень. Всюду раскидывались широкие ветви кленов, ярилась желтая акация, сады источали запахи поспевающих вишен и яблок, через заборы обывательских домишек свешивались сочные гроздья черной смородины. Маркиз де Верак доложил Екатерине о том восторге, с каким парижане встретили ее сына, и заодно уж воскурил фимиам перед гением самодержицы всероссийской. «Я не гений», — возразила Екатерина. «Управляться с делами мне помогает мой несносный женский характер. Мы, женщины, от природы одарены умом более практичным, нежели вы, мужчины. Как мать обширного семейства, я озабочена только своим маленьким хозяйством. И пусть это не кухня, а флот, пусть не кладовки, а финансы, я всюду сую свой длиннющий нос, дабы ничто не испортилось и не залежалось. Надеюсь, маркиз, вы простите мне этот тяжелый, воистину немецкий, шутливый тон». «Вообще-то, — продолжала она, — женскую половину человечества я недолюбливаю. Сама женщина, я женские недостатки знаю. Но не могу сказать, чтобы мужская половина мне нравилась безоговорочно. Мужчины, — заключила Екатерина почти торжественным тоном, — хороши только до тех пор, пока мы, женщины, их поддерживаем, пока мы их направляем». «Отчего вы нас, мужчин, так строго судите? Да хотя бы от того, что в мире еще не нашлось ни одного мужчины, который бы осмелился мне веско возразить». Де Верак сказал, что она касается очень сложной и опасной темы — равновесия двух различных полов в мире. «А вот в этом вопросе, — отвечала Екатерина, зардевшись, — я никакого равноправия не потерплю. Как можно равнять мужчину с женщиной, если женщина была, есть и всегда останется существом высшего порядка? Приравнять женщину к положению мужчины — это значит оскорбить и унизить ее». Мило побеседовав, Екатерина объявила при дворе, что отныне ради экономии все дамы обязаны выглядеть скромнейше. Никаких парижских модностей она не потерпит. Этот указ совпал с известием из Парижа о том, что ее невестка Мария Федоровна тащит на Святую Русь 200 сундуков с модными нарядами, а на голове у нее скоро птицы начнут вить гнезда. В полночь кто-то стал дубасить в двери британского посольства, перебудив всех живущих на Галерной улице. Гаррису вручили записку. «Отгадайте, кто вам пишет, и приезжайте сразу же». Потемкин был небрит, возбужден, по-детски радостен. «Я только что из Херсона. За 16 суток я проскакал 3000 верст, а спать довелось лишь 3 ночи». И, несмотря на это, писал Гаррис, в нем не было заметно ни малейшего признака усталости, моральной или физической, а когда мы расстались, я, конечно, был утомлен более, нежели он. Гаррис, проявив осведомленность, спросил Потемкина о татарских смутах в Крыму, но светлейший отмахнулся: «Клопы кусают, не задумываясь, что подвергаются опасности быть раздавленными теми, кого они укусили». Секретарь посольства не ложился спать, терпеливо выжидая возвращения посла. Выслушав Гарриса, он удивился. Чем объяснить, что Потемкин снова любезен? «Думаю, его встревожили происки короля Пруссии к союзу с нами. После того, как союз Фридриха с Россией дал течь, будем же тверды», — сказал Гаррис. «Мне надо теперь поспать, чтобы с утра повидать Безбородка. Но я уже пишу в Лондон. На мой пост необходима замена, ибо я не та вкусная форель, которая любит, чтобы ее обжаривали в сметане». Лондон указал ему любым способом узнать содержание статей русско-австрийского альянса. От посла требовали, чтобы он объяснил Потемкину всю выгодность возвращения к старым союзам, отвратив его внимание от Венского двора. «Объяснить это, — хмыкнул Гаррис, — все равно, что рассказывать вождям африканских негров о свойствах снега». Только теперь дипломатический корпус Петербурга ощутил, что в Крыму происходят важные события. До этого русский кабинет ничего не утаивал в делах татар, но вдруг над Крымом опустилась непроницаемая заслонка. Потемкин загадочно улыбался, Безбородко невнятно пожимал плечами, Кобенцль огрызался: «Спросите об этом Ифигению в Тавриде». Прусский посол Герц доказывал Гаррису: «Ясно, что русская армия способна выйти к Босфору и даже подняться на пик Арарата. Иосиф II уже закрыл глаза на Силезию, прицеливаясь к Боснии и Сербии. А он таков, что не откажется от Венеции, хотя бы от ее владений в славянских Истрии и Далмации. Вот как важно сейчас выяснить, что же произошло в Бахчисарае и что скрывают от нас русские». Политики мира догадывались, что любезности в Могилеве не прошли даром. Но они напрасно грезили о том, чтобы выкрасть из русских архивов или купить текст русско-австрийского договора. Такого текста в природе не существовало, и весь союз строился лишь на обмене мнениями Екатерины с Иосифом. Одновременно дипломаты силились раскрыть непостижимую пока тайну греческого проекта Потемкина, каковы его конечные цели. Потемкин хрупал сырую капусту, как заяц. С утра он был на стекольной фабрике, где учился выдувать графины, потом играл в шахматы с визитерами, а, поспав, сочинял проект о взятии Баку и Дербента. Надобен плацдарм, чтобы с его помощью вызволять грузин и армян из турецкой и персидской неволи. Ночью Потемкин парился в бане, потом Рубан читал светлейшему жалобное письмо от папы римского Пия VI, который слезно умолял Потемкина вступиться за престол наместника Божия. Папу обижал Иосиф II, конфискуя его церковные имения. «Плохи дела у их папы. У нашей мамы дела лучше», — сказал Потемкин. «Запиши, чтобы я не забыл Пию этому ответить». «Мы еще не ответили прусскому королю Фридриху. Королей много, а Потемкин, как и папа, всего один». Екатерина велела ему через военную коллегию вызнать, сохранился ли хоть один человек, который бы при Петре Великом служил в чинах офицерских. Потемкин сыскал такового. Генерал-майора Викентия фон Райзера, который не оказался руиною, а рассуждал еще здраво. С улицы играли оркестры. Фельдмаршал Голицын выводил полки. Екатерина облачилась в порфиру. «Пора. Сейчас посмотрим, куда безбожный Фалькуне ухнул мои 424 609 рублей с копейками. Пусть катер подгребет к пристани». Перед зданием Сената, под полотняным куполом, скрывалось нечто великое и грандиозное. Маляры, дабы оживить полотно, разрисовали его загодя скалами. К полудню толпы народные двинулись к месту торжества. Старцы ковыляли сохты. Из деревень ближайших вспотевшие бабы несли на своих шеях младенцев, держа их за ножки, и дети радовались тоже. Для народа был выстроен обширный амфитеатр, но лавок в нем на всех не хватало. Здесь же, в гуще народной, стоял и неприметный Радищев, в голове его уже складывалось. Ожидали с нетерпением зреть и образ того, которого предки их в живых ненавидели, а по смерти оплакивали. Куранты пробили 4 часа. Екатерина со свитой вышла из шлюпки на пристань. Федор Ушаков в парадном мундире скомандовал матросам «Табань» и подал руку императрице. Екатерина ступила на гранит набережной и вскоре явилась на балконе Сената в короне и порфире. Издалека Радищев услышал ее негромкий голос: «Благословенно да будет явление твое!» Сигналом было склонение ею головы. Разом ударили пушки цитадели, полотно, скрывавшее монумент, шорохом опустилось, и сразу же возник он, неожиданный, грозный, ужасающий в набеге своем. Войска палили из ружей. Народ охотно кричал «Ура!». Рыдающий старец фон Райзер, преклонив колено, лобызал поднесенную ему золотую медаль. С балкона же было объявлено, что государыня возвращает в сей день свободу преступникам и тем, кои в страхе Божием под судом пребывают. В толпе народа гулял принаряженный Василий Рубан, раздаривая в протянутые ему руки людей типографские листки со своими стихами. «Колосс родосский, днесь смири свой гордый вид, и нильские здания высоких пирамид пристаньте более считаться чудесами. Вы, смертных, бренными соделаны руками». Осенью в театре Книппера впервые явился Недерсель фон Визина, и Потемкин, не скрывая своего восхищения, первым швырнул на сцену кошелек с золотом, актером. Это был триумф. После ходульных трагедий Запада, в которых герой, не в меру крикливый, закалывается картонным мечом, рыча на публику о своем благородстве, Денис фон Визин освежил сцену русскую живым просторечием. «Я тебе бельма-то выцарапаю, у меня и свои зацепы вострые». Потемкин спросил фон Визина: «Слушай, откуда ты эти зацепы взял?» «Да на улице. Две бабы дрались. От них и подслушал». На выходе из театра Потемкин прижал автора к себе. «Умри, Денис! Или ничего не пиши более». Фон Визин был уже наполовину разрушен параличом. «К тому и склоняюсь», — отвечал он грустно. Английский посол Гаррис, и не только он, не мог взять в толк, отчего Денис фон Визин, всем обязанный Панину, часто навещает Потемкина, потешая его анекдотами о Франции и сплетнями столичными. Екатерина тоже не одобряла их обоюдной приязни. Она писала с ревностью: «Черт фон Визина к вам привел! Добро, душенька, он забавнее меня знатно, однако я тебя люблю, а он, кроме себя, никого».